«Освободи этот груз внутри меня, герой», — сказала Джин. «Дайте мне еще пару дочерей, которых мы сможем обучить через несколько лет. Мы пересекаем некоторые границы», — сказал Питер, но все равно продолжал трахать ее. «Дикая земля делает это с тобой, а теперь кончи со мной». Интенсивный оргазм между двумя похотливыми особами распространился по всей комнате. Человек-паук засунул свой твердый член в голодную киску Джин и заставил ее взорваться для него. Джин стиснула свой инструмент и отпустила его, посылая поток соков по его члену и заставляя его дергаться внутри нее. Питер закачал огромную порцию глубоко внутрь тела Джин. Джин держалась за него и сжимала его до тех пор, пока последняя капля семени не выстрелила глубоко в нее. В тот момент, когда Питер закончил с Джин, она могла рухнуть в его объятия и тяжело вздохнуть, чтобы продемонстрировать свое удовлетворение этой встречи. Рэйчел и она наконец были освобождены и соскользнули, готовые еще раз повеселиться. Глава 9. Я сделаю все. Тебе просто нужно их пощадить. Человек-паук стоял над павшими телами Сергея Кравинова и его сыновей Владимира и Алексея. Излишне говорить, что Человек-паук довольно легко с ними справился. И вот Саша Кравинов стоял прямо перед Человеком-пауком. Стропольщик паутины посмотрел на ее красивое и зрелое тело. Его глаза остановились на ней, когда она подошла немного ближе. Саша положила руку на лицо Человека-паука и начала гладить его по щеке. «Что угодно», — выдохнула она ему в шею. «Что-либо». Саша провела пальцем по его телу и очень осторожно продвинулась к его промежности. Человек-паук решил взять управление на себя и схватить Сашу. Он заявил о своей победе над Кравиновыми, прижав Сашу к стене и вжавшись в ее губы своими очень интенсивным поцелуем. Саша погрузилась в поцелуй, застонав, когда Человек-паук вонзил язык ей в горло. Красавец-герой взял свое, прижав руки к Сашину заду и крепко сжав ее. Человек-паук нащупал его и заставил Сашу полностью потерять его. Его член прижался к ее животу, когда провел пальцем по ее телу и дразнил соски. «Пожалуйста», — сказала Саша, — «на колени». Саша упала на колени и столкнулась лицом к лицу с пульсирующим твердым органом, который ей предложил Человек-паук. Ее рот отвиснул, когда указанный орган качнулся вперед и ударил ее по губам. Саша застонала, когда Человек-паук прошел между ее губ, очень небрежно потирая свой член на ее теплый рот. Саша издала еще один вздох от Человека-паука, прижавшего свое мужское достоинство к ее губам и ослепляющего ее. Дыхание Саши участилось. Человек-паук очень небрежно втолкнул свой член ей в горло и заставил ее громко стонать, когда он вошел ей в рот. Ее горло было зажато таким большим количеством членов, что это было почти непристойно. Человек-паук использовал рот Саши Кравинов как свою личную дырку. Громкие звуки разнеслись по комнате, когда он глубже проник в ее рот. Он схватил Сашу и жестко трахнул ее в рот. Слюни Саши опустились на твердый член Человека-паука, заставив ее очень сильно заплакать. «Тебе это нравится? Тебе нравится, когда тебя унижают, когда твой муж и сыновья, избитые, лежат у твоих ног?» Саша провела пальцами между ног и поиграла со своей киской. Все ее тело пылало от удовольствия, и она очень громко стонала. Человек-паук продолжал трахать ее в горло. Саша почти проглотил его член, когда тот вошел в ее заднюю часть, ускорил темп и вонзился ей в горло, заставив ее громко стонать. Саша сожрала его член и выпустила его между губ. Паутинный прачник продолжал кататься по ее рту и горлу, великолепное удовольствие исходило от его яиц, пока она их нащупывала. Он был так близок к тому, чтобы выстрелить ей в горло огромным грузом. Саша отсосала ему, глаза расширились от удовольствия, пока он продолжал проникать ей в горло. Человек-паук крепко держал и трахал эту женщину в горло, пока его яйца не начали наполняться на полную мощность. Он чувствовал их, готовых взорваться до самого горла. Еще один великолепный прыжок, и Человек-паук вылил содержимое своих яиц в горло Саши Кравинова. Она проглотила содержимое и выглядела при этом великолепной шлюхой. Человек-паук сильнее схватил ее за затылок и засунул свой член ей в горло, пока она не подавилась им. МММММППФ. Человек-паук закончил выливать свое семя ей в горло, и она проглотила еще несколько порций, тяжело застонав, когда он закончил накачивать ее семя в горло. Саша нащупала свои яйца и выпустила тяжелую жидкость, которая только что накачивалась в них, позволяя ей перелиться в заднюю часть ее горла. Великолепный голод, горящий в глазах Саши Кравинов, закончился, когда она проглотила сперму Человека-паука. Человек-паук поднял ее и швырнул на кровать. Человек-паук забрался на нее сверху и сосал ее сиськи, доводя Сашу до крика от восторга. Стропольщик паутины прижал кончик своего мужского члена к ее входу, очень небрежно играя с ней. Бедра Саши дернулись, медленно приближая Человека-паука к ней. «Да». Саша плакала по нему. «Держи меня, вышиби мне мозги». Человек-паук оказал услугу этой женщине, вонзив свой большой толстый член в ее тугую киску сверху. Паутинный прачник вогнал свой большой толстый член внутрь ее тела и заставил ее стонать от удовольствия, входя в нее сверху. Человек-паук нащупал ее грудь и сжал бедра, позволяя Саше ввести его внутрь себя. «Такой чертовски большой, больше, чем твой муж», — Саша утвердительно кивнул. Дикий паук схватил ее, прижал к земле и засунул огромное количество члена в ее голодную пизду. Человек-паук вошел в ее тело, воздействуя на Сашу, пока стены вокруг него сжимались. Человек-паук схватил ее и оседлал, шлепая яйцами по ее бедрам с каждым толчком. Человек-паук нащупал ее тело и превратил ее в стонущее месиво, когда врезался в нее. Внутренности Саши сожрал Человек-паук. Человек-паук мог почувствовать удовольствие от киски этой женщины. Она предложила ему все, но Человек-паук все это принял и забрал ее всю. Он использовал все ее тело как один великолепный рукав для члена. Потрясающая милфа обвила стены вокруг Человека-паука и накачала его член, когда он вошел в нее сверху. Человек-паук вошел глубоко в нее и почувствовал, как жар момента поглотил его всю длину. «Ближе», — простонал Человек-паук. Шея Саши покачивалась взад и вперед. Человек-паук поцеловал ее в шею и довел ее до полного безумия, доведя ее до кульминации удовольствия от него. Паутинный прачник закачался внутри ее тела и почувствовал, как она сжимается вокруг него. Человек-паук дразнил ее тело и превратил ее в дрожащую массу. Очередной оргазм Саши схватил твердый член Человека-паука. Человек-паук проник внутрь нее и раскачивал ее тело. Саша сжала его длину, когда она вошла в нее глубоко. Бедра Саши качнулись, наслаждаясь еще большим членом Человека-паука, въезжающим внутрь ее тела. Человек-паук схватил ее за грудь и заставил кричать от удовольствия. «Мой ход», — Саша Кравинов открылась Человеку-пауку, чтобы тот затопил ее утробу. И она не разочаровалась, когда Человек-паук схватил ее за бедра и вонзился в нее. Влажные стены Саши сомкнулись вокруг него, и он сверху выпустил внутрь нее сильный поток спермы. Она стонала, каждая капля падала внутрь ее тела, и Человек-паук проливал огромное количество семени внутрь ее тела. Капающая Саша ахнула, когда Человек-паук кончил внутри нее. Тугость ее киски поглотила его, когда он закончил накачивать ее сливками. Саша отодвинулась назад и громко застонала, когда Человек-паук кончил внутри нее. а теперь остальные. Саша надеялась, что Человек-паук снова навестит ее позже. Что ж, это заслуживает награды. Эмма Фрост, одна из пойманных мутантов, была освобождена из своей камеры. На ней почти ничего не было, даже по меркам Белой Королевы. Ее дразнящие груди, задница и киска были полностью выставлены на показ. Человек-паук схватил Эмму за грудь и заставил ее кричать от удовольствия. Руки Человека-паука скользнули вниз по ее телу. Белая Королева вздрогнула, когда огромный член Человека-паука терся о ее отверстие и заставил ее дрожать всю. Пальцы ее ног сжались и задрожали, когда Человек-паук притянул ее немного ближе. «Возьми меня», — попросила его Эмма. «Я твой. Теперь, всегда и навсегда». Человек-паук развернул Эмму и ударил ее по заднице. Белая Королева возбудилась еще больше. Впечатляющий член Человека-паука находился всего в нескольких дюймах от ее тела и в нескольких дюймах от того, чтобы захватить ее. Человек-паук крепко схватил ее и прижался к ней, к стене. Белая Королева открылась для Человека-паука, который случайно потерся о ее киску и притянул ее еще ближе. «Награди меня, герой», — умоляла его Эмма. «Засунь в меня этот большой член и качай меня всю ночь напролет». Человек-паук оказал Эмме услугу, ее киска была мокрой, а он твердым. Это казалось идеальным сочетанием. Человек-паук вонзил свой член в горячую киску Эммы сзади. Эмма вогнала его член внутрь себя сзади. Паутинный прачник всадил в нее свой большой член сзади и покачал ее. Паутинница подхватила Эмму Фрост на руки и укачала ее. Глаза Эммы расширились, когда он вывел ее из камеры и прижал к дереву. Эмма вцепилась в дерево, а Человек-паук схватил ее за бедра и вонзил свой большой член в ее голодную киску. Эмма обняла его. «Человек-паук, тебе нравится принимать этот член как шлюха, не так ли? Твоя шлюха, я твой». «Твой жеребец с большим членом, трахни меня». Эмма подчинилась жесткому толчку Человека-паука. Паутинный прачник схватил Эмму за бедра и вогнал свой большой толстый член внутрь ее тела. Человек-паук ввел в нее свой большой член и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Влажная киска Эммы схватила Человека-паука и отпустила его, застонав от удовольствия. Она чувствовала его всем своим существом. Человек-паук похлопал Эмму по сочным ягодицам. Это вызвало у нее небольшой стон. Человек-паук ускорил темп и продолжал бить Эмму. Он дал ей жесткий член, как она и заслужила. Эмма сглотнула и выпустила его член, застонав, когда он вошел в нее сверху. Лицо Эммы исказилось от удовольствия. Человек-паук был повсюду вокруг нее. Веб-стропольщик знал все нужные кнопки, которые нужно было нажать. Он покачнулся внутри нее и ускорил шаг. Человек-паук схватил ее за бедра и засунул большую часть своей впечатляющей длины в ее тугую киску, заставив его отпустить ее. «Собираешься взорваться, не так ли?» Эмма потеряла сознание. Человек-паук бесконечно ее лапал. Его палец прижался к ее тугой заднице. «Ты собираешься его туда засунуть?» — спросила Эмма. «Может быть, через минуту. Во-первых, я хочу почувствовать, как ты кончишь и кончишь сильнее, чем когда-либо прежде». Внутренности поглотили Человека-паука, когда он надавил на ее тело. Он наклонился полностью и сильно вошел в нее. Голодные стены Эммы втянули его в себя и отпустили. Человек-паук схватил ее и вонзил свою длину внутрь ее тела, жестко оседлав ее, когда закончил ее раскачивать. Его яйца шлепали ее по бедрам, когда он ускорил темп. «Кончи для меня еще раз». Эмма так и сделала, хотя теперь она могла видеть звезды. Человек-паук наполнил ее и продолжал раскачивать. Его длина вошла в ее голодную дырку, и она отпустила его. Человек-паук закончил наполнять Эмму Фрост большим количеством членов, чем она могла выдержать. И все это время скользил пальцем по ее анальному отверстию и заставлял ее сильно двигаться вниз внутрь своего тела. Стропольщик паутины медленно ввел палец в тугую задницу Эммы и подготовил ее к предстоящему аналу. Мокрая засранка втянула в себя палец человека-паука. Еще один великолепный прыжок спустя, и человек-паук вошел в нее на один палец. Напряженность Эммы сожрала его и отпустила. Человек-паук толкнул ее сзади в задницу и стал трясти. «Так держать», — сказала Эмма. «Я хочу этот большой толстый член в своей заднице. Я могу сказать». Эмма мокрела каждый раз, когда он приближался к этой заднице. Паутинщик переключился и вонзил свой большой твердый член в горячую задницу Эммы Фрост. Эмма сожрала его всю длину, позволив паутине войти в нее сзади. Человек-паук нащупал ее щеки и втолкнул свой твердый член внутрь нее. Каждый толчок вонзал его все глубже и глубже внутрь нее, заставляя анальные стенки обхватывать ее задницу. «Да, этого меня, это определенно было так», — справился человек-паук. Он хмыкнул и надавил на фантастически тугую задницу Эммы. Он наполнил ее. Возможно, он не сможет удерживать ее надолго, но каждая славная секунда, которую он провел глубоко в заднице Эммы Фрост, будет для него той, которую он будет ценить. Человек-паук схватил ее за щеки и покачал громоподобными толчками. Он надавил и отпустил ее, позволив ее анальному туннелю сомкнуться вокруг него. Человек-паук схватил ее и вонзил свою впечатляющую длину в ее тугую задницу, пока оседлал ее. Человек-паук вошел в нее и почувствовал, как жар ее стен приближается к нему и угрожает доить его. Человек-паук продолжал толкать ее, пока она не дошла до состояния оргазмического блаженства. Этот чудовищный член, вонзенный ей в задницу сзади, поверг Эмму в ошеломление. Человек-паук схватил ее за щеки и вонзился в нее сзади. Стоны усилились, когда он прижался к ее телу и очень сильно качнул ее. Человек-паук вошел в нее сзади и убедился, что ее упругая и великолепная задница втолкнула в нее свой член, застонав, когда он проник в ее узкое анальное отверстие. «Человек-паук», — сказала Эмма. Человек-паук не смог удержаться. Какой бы великолепной ни была эта задница, она забрала его глубоко в нее. Паутина схватила ее за бедра и толкнула в ее горячее отверстие. Он застонал и почувствовал, как сжимаются его яйца, приближается оргазм. Человек-паук толкнул Эмму в задницу и вылил всю сперму из своих набухших яиц в ее задницу до последней капли. Он работал с ней и таранил ее внутри. Он вошел вглубь Белой Королевы, наполняя ее сзади. Его член вылил в нее огромное количество семени сзади. В тот момент, когда Человек-паук закончил внутри Эммы, он оставил ее лежать. Слюни потекли из ее рта, а сперма потекла из ее задницы, когда он отстранился. Ну, один упал. Остался еще один. Рэйвен Даркхолм, мистика, была очень рада, что Человек-паук освободил ее. Так счастливо, что упала на колени, взяла член Человека-паука в рот и сосала его, нося лицо и тело Мэри Джейн Уотсон. Мало ли она знала, что Человек-паук имел более личную связь с Мэри Джейн, помимо того, что она была известной моделью и кинозвездой. А да, Мэри Джейн, я всегда хотел, чтобы ты поклонялась этому члену. Рыжая лишь ухмыльнулась, когда она отстранилась. Оборотень обвила языком твердый член Человека-паука, когда тот дернулся перед ее лицом. Признайся, тигр, ты только что сорвал джекпот. Эта линия, которую она использовала на нем много лет назад, также использовалась в успешной модельной кампании. Человек-паук поднял Мэри Джейн и начал тереть ей грудь и киску. Это было неплохое подобие женщины. Не совсем на 100%, но достаточно близко. Мутант, меняющий форму, застонал, когда он прикоснулся к ней и поцеловал в шею. «Я выбрала подходящее тело, чтобы вознаградить тебя», — сказала мистик. «Хотя, кажется, тебе очень нравятся рыжие, не так ли?» «Я не делаю различий», — сказал ей Человек-паук. «Ну, наслаждайся этим». А потом черная вдова, как и до него, хотя ее тело было немного аккуратнее, чем у Мэри Джейн. Однако это не менее мило, что заставило Человека-паука задуматься о природе встреч мистик с черной вдовой. Человек-паук обхватил и выпустил ее киску. Он проверил ее способность сохранять форму при интенсивной стимуляции. Пока что она выдержала испытание, каким бы славным оно ни было. «Человек-паук», — выдохнула мистик, — «прикоснись ко мне, почувствуй мою киску». «О, да, это прекрасно. Продолжай в том же духе, нужные места». Человек-паук перевернул черную вдову. «Это, ох, такая идеальная и плюшевая задница попала в руки Человека-паука». Он сжал ее великолепными туфлями вокруг щек. Человек-паук провел пальцами по ее красивой и гибкой заднице и довел ее до кульминации, прикасаясь к ней. Он вошел в нее. «Идешь прямо к каналу?» Она спросила. «Я одобряю. Я подумал, что ты сможешь. И я одобряю, что ты выставляешь мне эту красивую круглую задницу, чтобы я ее трахнул. Она идеальна и шикарна, и мне не терпится засунуть в нее свой член. Лучше сначала приготовь это, большой мальчик». Палец скользнул в рот мистик, и она его пососала. Ее желание захлестнуло все вокруг. Человек-паук нацелился на нее, проведя пальцем по ее заднице и заставив ее плакать. Она все еще носила тело черной вдовы. Эта великолепная форма заставила твердый член Человека-паука сильно дернуться, когда он приблизился к ней. Человек-паук приблизился к ней чуть-чуть ближе, и пара почувствовала, как жар готовится охватить его. «Человек-паук, ты мне нужен», — умоляла его мистик. «Пожалуйста, что-нибудь для вас». Человек-паук нацелился и проник глубоко внутрь нее. Он вонзил свой член в задницу черной вдовы сзади. Сочная задница Наташи торчала вперед, и Человек-паук схватил ее и жестко трахнул ее в задницу. Паутинка вошла глубоко в нее, жар ее анального отверстия прижался к ней. Мистик закрыла глаза. Она нажала все нужные кнопки. Она изо всех сил старалась сохранить эту форму. Человек-паук нацелился на нее и засунул свой большой член в ее анальное отверстие сзади. Человек-паук вонзился глубоко в нее и довел ее до оргазма, заставляя ее стонать в процессе. Человек-паук схватил ее за бедра и засунул свой член в ее анус, раскачивая ее. Человек-паук, мистик вскрикнул от удовольствия. «О-о-о! Ты действительно разделяешь меня пополовину этим большим жирным членом». Человек-паук нащупал ее прекрасное тело и агрессивно трахнул в узкую дырочку. Человек-паук вошел в нее всем телом и продолжал раскачивать ее, пока ее задница не проглотила его полностью. Человек-паук наклонился и вонзил свою впечатляющую длину ей в задницу сзади. «Продолжай трахаться, ох, продолжай трахаться, не останавливайся. Примерно так же хорошо, как и оригинал», — сказал Человек-паук. Человек-паук шлепал Наташу по заднице каждым толчком. Паутинный прачник зарылся глубоко внутри мутанта-оборотня. Ее горячая задница схватила его, когда он вошел в нее. Человек-паук наклонился к ней и раскачивался внутри ее тела, а его член колотился внутри ее задницы. Она застонала, когда Человек-паук массировал и сжимал ее щеки, проникая глубже в нее. «Человек-паук!» Она вскрикнула. «Пожалуйста, не останавливайтесь. Нет, пока я не закопаю свою сперму в твою задницу. Или это ее задница?» Пальцы ног мистик сжались. Ей потребовалось все возможное, чтобы не потерять сознание. Это было очень трудно сделать, Когда человек-паук засунул свой внушительный член ей в задницу и стал раскачивать ее, и ей удавалось сохранять форму на протяжении всей поездки, человек-паук схватил ее за задницу и засунул ее глубоко в нее сзади, засунув этот большой толстый член ей в задницу. «Так держать», — умоляла она его, — «пожалуйста». Человек-паук схватил ее за щеки и засунул свой член внутрь нее, раскачивая ее узкое анальное отверстие несколькими толчками. Его яйца шлепнулись ей по щекам, и она громко застонала, когда он сзади засунул свой член ей в задницу. Он приближался, сперма пузырилась из его яиц. Вид трясущейся задницы Наташи приблизил человека-паука к финишу. Его яйца напряглись, и он агрессивно застонал, прежде чем погрузиться в нее. Задница Наташи проглотила его член и отпустила его, когда он продолжал погружаться в нее. О-о-о! Булькающий стон и похоть, горящая в ее глазах, теперь наполовину перешедшая в мистик, были тем топливом, которое было необходимо человеку-пауку, чтобы исчерпать ее внутреннюю часть. Задница Наташи поглотила его и выпустила его член, прежде чем он выстрелил тяжелыми зарядами глубоко в ее дразнящую задницу. Человек-паук закончил закапывать свой груз в киску мистик, гарантируя, что он окажется внутри нее. Он продолжал брызгать внутрь нее, пока ее анальное отверстие не было заполнено. Близнецы Эмма Фрост, стоявшие на коленях, с сиськами, зажатыми между членом человека-паука, вызвали у него острые ощущения, которых он никогда не ожидал. Мистик, превратившаяся в Эмму, и оригинальная Эмма водили своими великолепными шарами вверх и вниз по впечатляюще толстому члену человека-паука. Человек-паук застонал, когда почувствовал, как они схватили и отпустили его, удовольствие танцевало по его инструменту, когда они играли с ним. Саша была очень плененной публикой, привязанной к дереву и вынужденной смотреть. Ее соски затвердели, а из киски потекло. Вид впечатляющий толстого члена человека-паука, скользящего между сиськами двух разных Эммы Фрост, вызвал у женщины восхитительные стоны. Человек-паук ударил немного сильнее. «О, он потеряет это, не так ли?» — спросила мистика Эмма. «Ну, у нас достаточно места, чтобы он мог все потерять». Эти небесные сиськи прижались к пульсирующему члену человека-паука по обе стороны. Он заворчал, когда он скользнул между этими сиськами, и его член испустил восхитительные ощущения. Человек-паук схватил их и сжал свое мужское достоинство, пока не был готов извергнуться на них. Их лица были почти готовы быть забрызганы вместе с сиськами. Человек-паук хмыкнул и взорвался. Эмма и мистик получили на себя обильный дождь спермы. Выработка яиц человека-паука была интенсивной с момента его прибытия в дикую землю. Он кончал бесконечно по их совершенным телам. Эмма поднялась с улыбкой, сперма стекала с ее тела. Она подошла к Саше и практически ткнула грудью в лицо пленницы. «Ваш муж думал, что сможет нас удержать», — сказала Эмма. «А теперь ты будешь сукой для альфа-самца. Но ведь именно так обстоят дела, не так ли?» Саша с трудом удержался от того, чтобы слезать сперму человека-паука с мокрого декольте Эммы. И, говоря о неспособности сопротивляться, человек-паук взял мистик, все еще находившуюся в форме Эммы. Он наклонил ее над ближайшим пнем и ударил ее по щекам своим членом. «Человек-паук», — сказала мистик, — «ой, ты чертовски дразнишь». «И именно это делает его великим», — сказала Эмма. «Продолжай сосать их. Наслаждайся этими сиськами, выпей из них сперму, детка». Саша издала новые стоны, и краем глаза она увидела, как человек-паук погружает свой член во влажную киску мистик. Стены мистик сжались вокруг него, когда он вошел в ее тело. Она схватила его, когда он вошел в нее. Ничто не возбуждает тебя больше, чем когда тебя трахают, как другие женщины», — прорычал ей на ухо Человек-паук. Эмма ответила еще большим количеством стонов. Человек-паук погрузил свой член глубоко в нее, и его пальцы танцевали на ее соблазнительной попке, когда он засунул его внутрь нее. Эмма сожрала его член и выпустила его, когда он вошел в нее. Красотка, изменившая форму, издала еще один громкий стон, когда он засунул в нее свой член. «И он еще не забрал у тебя ни одной дырки», — сказала Эмма Саше. «Возможно, нам следует это исправить». Саша извивалась, а палец Эммы нырял ей в анальную полость сзади. Она застонала, и это вошло в нее глубоко и быстро, заставляя ее сильно стонать. «Хочешь, чтобы член вернулся сюда?» — спросила Эмма. «Держу пари, что ты бы это сделал, шлюха». Саша хотел сказать, что у Эммы есть место, чтобы поговорить. Однако не было произнесено ни слова, поскольку великолепная грудь Эммы была засунута ей в рот. Она сосала его, сильно. Она едва удержалась и замяукала в грудь Эммы. «Я буду воспринимать это как да». Громкое чавканье продолжалось. Особенно сейчас, когда Питер зарыл свой толстый член глубоко внутри мистик. Он держал ее сзади и заставлял ее хлестать и стонать. Ее внутренности схватили и отпустили его. Мистик едва могла удерживать свою форму, превращаясь в различных известных и даже печально известных женщин. «Всегда приятно видеть, как тебя трахают сзади», — сказала Эмма. «Дает тебе новый взгляд на жизнь. Ты согласна, моя дорогая?» Эмма вонзила свой жадный палец в зад Саши, заставив ее извиваться и стонать. Саша засунула палец внутрь и заставила ее ахнуть еще сильнее, яростно застонав, когда он вошел в нее. Палец Эммы скользнул в нее и раскачал, заставив ее взорваться от удовольствия. А мистик, превратившаяся в Сашу, продолжала все энергичнее вводить в себя член Человека-паука. Ее задница открылась, и она продемонстрировала Саше, как ей следует принимать член Человека-паука. «О, ты не думаешь, что это подойдет?» — спросила Эмма. «Не волнуйся, дорогая, мы справимся». Эмма продолжала работать с ней и смазала пальцем заднюю часть Саши. Ее двойника трахнули сзади. Великолепно толстые яйца Человека-паука раскачивались взад и вперед, как маятник, и ударили мистик по заднице. «Сними свой груз», — проворковала Эмма. «Будет больше, герой». Человек-паук глубоко вошел в мистик и выстроился в очередь, чтобы сильно долбить ее по заднице сзади. Ее изменившаяся форма схватила его и опустошила его яйца. Человек-паук наклонился и ударил мистик. Великолепный оборотень забрал все и опустошил свои яйца в ее тугую задницу. Паутинный прачник опустошил себя глубоко в сочную задницу, изменяющей форму женщины. Он отшлепал ее еще пару раз, прежде чем вонзить свое семя в ее анальный туннель. Человек-паук схватил и отпустил ее, а затем залил внутренние стенки ануса таким большим количеством спермы. Он вошел в нее и вылил содержимое своих яиц в ее тугую задницу. Эмма развязала Сашу и повела ее. Сначала она уткнулась лицом Саши в переполненную задницу мистик. Оборотень застонал, когда Саша вылизал ей задницу. Саша Кравинов не мог помочь и возмутился тем, что его принудили к этому разврату. Тем более, что массивный член Человека-паука прижался к ее анальному туннелю. Саша застонала, паутинка скользнула по ней и заставила ее стонать очень сильно. Человек-паук всадил в нее свой огромный член и покачал ее тело. «Черт, очень туго. Не волнуйся, эта шлюха расслабится как следует, если у нее будет правильная мотивация», — сказала Эмма. Мистик и Эмма приступили к жаркому сеансу поцелуев, лаская тело Саши. Человек-паук протянул руку и потрогал их, чтобы они кончили. Раскачивающиеся шарики Человека-паука быстро ударили Сашу во все стороны. «Твоя задница создана для этого члена», – проворчал Человек-паук. «Идеально и очень подвижно». Человек-паук нацелился и толкнул Сашу в задницу. Его яйца были раздуты, и он продолжал входить глубоко в нее. Зад Саши прилип к его пальцам, когда он глубоко вошел в нее и заставил ее стонать сильнее. Человек-паук схватил ее и вонзился в нее. Человек-паук тряс ее задницей и чувствовал, как нарастает оргазм жены одного из его самых отъявленных врагов. Мысль о том, что он одержал окончательную победу над Крейвином, трахая его жену и дочь до подчинения, заставила его член пульсировать сильнее. «Склонитесь перед своим новым королем дикой земли». Эмма манипулировала клитором Саши и сводила ее с ума. «Не то чтобы член у нее в заднице. Кто ваш правитель?» – спросила мистик. «Человек-паук», – Саша закричала. «Сейчас, всегда и навсегда». «Очень хорошо», – сказала Эмма. «Пришло время объявить тебя своим, герой». Человек-паук застонал и наслаждался сжимающейся прямой кишкой Саши, обхватывающей его член. Он толкал ее и катался на ней, пока не начал изливать в нее свое семя. Он катался на ней довольно долгое время и разбил ей задницу, выплескивая в нее всю сперму до последней капли. Саша превратился в пускающую слюни и дрожащую массу. Ее анальный проход сожрал его и выпустил его большой толстый член, когда он кончил внутри нее. Человек-паук выдвинулся и позволил Эмме и Мистик позаботиться о его члене, в то время как Саша лежал, совершенно избитый. Она могла только наблюдать, как Мистик и Эмма отслужили ему долг своими умелыми губами. Сосание становилось тем громче и заметнее, чем больше он наслаждался этим. Просто еще один день в дикой земле для Человека-паука. Глава 10. Ты учишься этому, не так ли, мама? Ты учишь, что Человек-паук – просто превосходящий человек, и ты собираешься подчиниться ему, не так ли? Саша не смогла ответить дочери из-за того, что ей в горло вонзился большой толстый член Человека-паука. Саша издала очень голодный стон, когда укол вошел ей в горло. Ее губы обхватили его член и выпустили его, в то время как пальцы Анны скользили по телу Саши. Каждые несколько секунд она протягивала руку и обхватывала яйца Питера, крепко сжимая их. «Она учится», — проворчал Человек-паук. «Учусь вводить этот член себе в глотку, как идеальная шлюха». Человек-паук откинулся назад и всадил свой толстый член ей в рот, чувствуя, как удовольствие растекается по его мужскому члену. Теперь она подошла и сжала его яйца. Мать и дочь присоединились друг к другу, в неистовом поклонении члену Человека-паука, прихлебывая его член и сводя его с ума от удовольствия. Человек-паук откинул бедра назад и вонзил свой член в горло Саши, пока она сосала его яйца. «Я потеряю это», — сказал Человек-паук. Саша удвоила свои усилия и сосала член Человека-паука так, как будто от этого зависела ее жизнь. Великолепное ощущение мужественности, проникающее в ее горло, заставило Человека-паука ускорить темп. Он схватил Сашу за голову и врезался ей в горло, набирая темп. Саша издала еще один стон. Член скользнул ей в горло и заставил ее ахнуть от удовольствия. 12 дюймов члена Человека-паука с большими раздутыми яйцами терзали ее тело. Человек-паук вошел немного глубже и убедился, что ее горло идеально охватывает его член. Паутинщик теребил рот Саши, пока она гладила его яйца. Паутинный прачник мог это почувствовать. Умоляющие глаза Анны говорили о том, что она не хотела бы ничего лучше, чем чтобы Человек-паук вылил свой груз Саше в горло. Человек-паук прижал ее голову к своей промежности и начал всасывать ее в горло. Его яйца сжимались и отпускались, выплескивая огромную нагрузку, когда он начал стрелять ей в горло. Саша глотала ведра, полные спермы, по крайней мере, так казалось. Оно начало капать из уголка ее рта, когда человек-паук кончил у нее во рту. Он схватил ее за голову и вонзил ей в горло, заставив ее застонать, когда семя попало ей в рот. Человек-паук закрыл глаза и наслаждался концом с ней, стоная от удовольствия, когда его яйца прорывались ей в рот. Она оттянула мать назад и бросилась к ней с поцелуем. Последовали новые поцелуи, и она подошла к огромной груди Саши. Она сосала грудь матери, а человек-паук провел пальцем ей между ног. Стропольщик паутины медленно почувствовал, насколько мокрая она и насколько она готова. «Ты задыхаешься. Не могу сказать, что я удивлен». Ноги охотницы раздвинулись, приглашая человека-паука засунуть свой выдающийся член внутрь ее тела. Человек-паук принял ее приглашение, встал на дыбы и ввел свой огромный член в ее киску. Паутинный прачник врезался в нее, его яйца раскачивались взад и вперед, когда он входил в нее. Саша откинулась на спинку кресла, и ощущение человека-паука, прижимающего пальцы к ее клитору, подтолкнуло ее на новый уровень удовольствия, не говоря уже о том, что большой толстый член приближается и растягивает киску ее дочери. По телу Саши пробежала волна зависти. Ей хотелось быть той, которую прижали и разбили. И мать, и дочь. Мне повезло, не так ли? В этом нет никаких сомнений. Когда она сомкнулась вокруг шеста человека-паука, он почувствовал, как ему повезло. Соки ее киски начали заливать его, пока он накачивался полностью внутри нее. Человек-паук скользнул руками по ее телу и еще одним толчком вошел глубоко в нее сзади. Яйца человека-паука раскачивались взад и вперед и сильно ударили ее по бедрам сзади. О-о-о! Она застонала в груди матери. Человек-паук продолжал в том же духе, скользя руками вниз, одновременно воздействуя на Ану. Все тело Аны отреагировало на человека-паука, и она достигла кульминации вокруг его члена. Человек-паук вошел в нее и продолжал раскачивать. Его яйца качнулись немного дальше, как маятник, раскачивающийся взад и вперед. Человек-паук полностью наклонился к ней, чувствуя, как ее голодные стены раздвигаются и освобождают его, проглатывая еще больше его мужественности, когда он заталкивал ее внутрь нее. Человек-паук улыбнулся, чувствуя, как ее внутренности просто поглощают его член. Стропольщик паутины точно знал, как нажать на ней все нужные кнопки, а еще успел несколько ударить по Саше. Человек-паук оттолкнул Ану и вырвался. Бок о бок, она и Саша встали на четвереньки. Человек-паук обхватил их киски и энергично потер их. Красивый герой ткнул их влажные и сочные губы, заставив их очень сильно застонать. Сначала пальцами, а затем потирая его выдающейся головкой члена. Наконец, киска Милфы позвала человека-паука. Человек-паук засунул свой член глубоко в тугую и голодную дырку Саши Кравинов. Ее внутренности расплавились в тот самый момент, когда он вошел в нее. Человек-паук вошел внутрь и застонал, когда почувствовал наслаждение, охватившее ее. Саша это чувствовал. Эти большие яйца бьются о нее. Показатель мастерства человека-паука. Он мог превзойти Сашу, ее дочь или любую другую женщину. Человек-паук протянул руку и сжал ее грудь. «Представь, что эти начинки полны молока», — сказал человек-паук. «Я заставлю твою матку взорваться своим семенем. Разведите ее!» — крикнула она. «Разведите нас обоих!» Человек-паук просто улыбнулся и погрузил свой толстый, выдающийся член в сочные внутренности женщины перед ним. Его яйца раскачивались взад и вперед, ударяя Сашу по бедрам. Она чувствовала, насколько они полны, и желание опустошить их внутри нее только возросло. ближе», — проворчал Человек-паук. «Тебе бы этого хотелось, не так ли?» Саша кивнула, покачивая головой. Человек-паук вошел в нее и довел до оргазма. Его руки гладили ее тело и заставляли ее падать сверху от удовольствия. Пальцы Человека-паука танцевали на ее затылке, когда он засунул свой большой член в ее тугую пизду и заставил ее просто втянуть его. Короткая пауза, и Человек-паук вогнал своего укротителя глубоко в тело Анны. Она прижала его член к своим внутренностям. Человек-паук прижался к ней и покачал. «Человек-паук!» Она вскрикнула. «О, да, Анна, ты хочешь этого, не так ли? Ты хочешь, чтобы тебя накачали моей спермой? Тебя волновало, когда я превзошел твою мать, и теперь ты этого хочешь. Что ж, ты получишь это, не так ли? До последней капли. Надеюсь, ты к этому готов. Тебе лучше быть к этому готовым». Она покачала головой взад и вперед. Возбуждение переполняло ее тело. Человек-паук прикоснулся к ней во всех нужных местах, вонзаясь в нее сзади. Человек-паук оседлал ее, чувствуя, как ее тугая киска пожирает его и отпускает его большой толстый член. Пока он, наконец, не потерял самообладание и не взорвался внутри нее, Человек-паук оставил внутри тела Анны кремпой, более толстый и мощный, чем предыдущий. В ту минуту, когда Человек-паук закончил накачивать Анну своей спермой, Саша подполз. Она оседлала его колени и выставила свое тело так, чтобы Человек-паук мог им воспользоваться. Человек-паук не отказывал себе в возможности схватить ее за грудь и киску, пока его член твердел возле нее. «Просто продолжает давать. Мы пришли к соглашению, не так ли?» Джин прижалась губами к члену Питера, в то время как Эмма осыпала его тело несколькими поцелуями. Две женщины, какое-то время враждовавшие друг с другом, научились делиться. Им было чем поделиться. Большой, пульсирующий член Питера зажался между их губами. Теперь они оба по очереди сосали это. Питер чувствовал, как над ним работает пара голодных до спермы телепатов. «О-о-о, Джин!» Питер застонал. Джин не нужно было читать мысли Питера, чтобы понять, что должно произойти дальше. Ее теплый рот поглотил его член, и она полностью прижалась к нему. Питер заглянул в глаза Джин, похотливо сверкающие голодом. Эти зеленые глаза ярко горели. Единственным выходом для Питера было трахнуть Джин в горло. Не то чтобы она была против. На самом деле, она устроила постановку из того, что сосала его член, а также устроила настоящий рэкет. Эмма подстрекала Питера, лаская и отпуская его яйца, заставляя его стонать от удовольствия. Паутинный прачник схватил Эмму за затылок и прижал ее лицо к своим яйцам. Она взяла их глубоко в рот. Питер был в нескольких дюймах от того, чтобы полностью потерять это. Еще немного. Питер чувствовал, как ее горячий рот присасывается к нему. Они оба доставляли Питеру удовольствие на каждом этапе пути. Джин чувствовала, как сперма Питера вот-вот взорвется ей в рот. Она слегка пощекотала его яйца, и этого было более чем достаточно, чтобы вывести Питера из себя. Он откинулся назад и нанес крем на внутреннюю часть горла Джин. Никаких сомнений, Джин проглотила сперму Питера, как хороший маленький членосос. Ее губы полностью прижались к основанию, и она продолжала сосать его, удовольствие танцевало по его члену, пока он втыкал его ей в горло. Питер провел рукой по ее затылку и продолжал стрелять. Эмма облизнула губы. В тот момент, когда Джин отстранилась, Эмма слизнула излишки спермы с члена Питера. Это заставило его застонать, и Эмма слегка повернулась, сжимая губы и отпуская их. Она подошла немного ближе, схватила Джин за волосы и втянула ее в очень страстный поцелуй. Две дамы поделились тем, что Питер выплеснул в рот Джин. Питер наблюдал за жарким сеансом поцелуев. Эти двое ощупали сиськи и задницу друг друга, одновременно потирая киски. Затем они сломались, и их губы соединила прядь сальви. Это маленькое действие заставило член Питера дернуться. Джин и Эмма сели по обе стороны от Питера и провели своими изящными ногами по его члену. Питер застонал, когда почувствовал, как пальцы ног коснулись его шеста. Он заворчал, и его бедра вздрогнули. «Ммм, давайте перейдем на следующий уровень». Эмма и Джин делали ножницы, а член Питера оказался зажатым между ними. Питер ощупал их задницы, а затем провел рукой вниз, чтобы ощупать ноги. Два телепата заставили кровь Питера вскипеть, когда они проникли своими кисками между его членом. Оно застряло между их губами. Поцелуи нижней части этих влажных кисок, которые давал член Питера, сводили его с ума. Удовольствие танцевало по всему шесту, заставляя его пульсировать еще сильнее. «Пока нет», — сказал Джин. Джин прижалась губами к шесту Питера и поцеловала его. Она попробовала соки, которые оставили после себя они с Эммой. Мужское достоинство Питера застонало. «Хватит», — сказал Питер. Джин только ухмыльнулась, когда Питер взял под свой контроль ее бедра. Он опустил свой член в ее киску, скользя в ее теплые глубины. Питер нащупал ее бедра и качнулся внутрь нее, чувствуя, как ее тепло пожирает его, когда он вошел в нее сзади. Паутинный прачник почувствовал, как влажность Джин Грей поглотила его, когда он вошел в нее своим членом. «Это достаточно?» – спросил Джин. Эмма шевельнула попкой перед Питером и получила в ответ сильный шлепок по заднице. Паутина нащупала и отпустила ее задницу, убедившись, что она вскрикнула от удовольствия. Питер наклонился вперед и заставил ее застонать, сжимая и отпуская ее руками. «О, он дает нам много, хотя мне не хватает этого члена», — сказала Эмма. Джин сосредоточилась на разуме Эммы и заставила ее почувствовать, будто она вводит в себя член Питера. Она могла чувствовать все, что чувствовала Джин, и Джин чувствовала, как этот массивный член врезался в нее и растягивал ее горячую киску, пока она не превратилась в пускающую слюни, бессмысленную развалину. О, да, это было похоже на рай, быть по уши в Джин Грей. Каждый раз, когда ее стены поглощали его, она отпускала его. Ее внутренности нащупали его член и отпустили его, заставив ее стонать от него. Паутина нацепилась на него и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. «Жан!» Питер застонал от удовольствия. «О, Джин хотела быть той, кто получит эту сперму, хотя, ради того, чтобы поделиться, она позволила трахнуть ему еще пару минут». Эмма почувствовала вкус члена Питера, и ему удалось растянуть ее во всех нужных направлениях. Питер погрузил свой член в ее плотное тело. Было потрясающе чувствовать, как этот толстый и сочный член работает в ней. Разум Белой Королевы входил в одну безумную петлю удовольствия за другой, когда он проникал в нее. Питер откинулся назад и шлепнул яйцами по ее бедрам, доводя ее до безумия от удовольствия. «Ебать!» Эмма застонала. «О-о-о, вставь в меня этот большой толстый член и по-настоящему растяни мою слюнявую киску. Ты знаешь, что хочешь, герой». Человек-паук скользнул на тело Эммы и поиграл с ее сиськами. Она вскрикнула, и прикосновения Питера стали еще более заметными, пока он играл с ее телом. Человек-паук целовал и посасывал ее шею, приближая ее к краю. Питер Паркер хлопнул себя по яйцам. Теперь Эмма проецировала свои похотливые желания в сознание Джин. Джин корчилась и стонала на земле рядом с ней. Разворот действительно был честной игрой. Яйца Питера качнулись, как маятник, и ударили Эмму во все нужные места. Его член вошел внутрь ее тела и растянул ее, энергично накачиваясь внутри нее. Она чувствовала, как ее внутренности молит о том, чтобы его полный член вошел в нее. Вернувшись к Джин, Питер вонзился в нее. Стены Джин были уютными, тесными и очень горячими. И ей очень хотелось доить Питера до конца. Питер проник в ее идеальную киску и вошел глубже. Паутина висела на бедрах Джин и сверлила ее внутри, заставляя ее горячее тело просто поглотить его член и освободить его. «Питер!» — позвал Джин. «Заполнить меня!» Питер сверлил ее тело изнутри и чувствовал, как сжимаются его яйца. Джин использовала все приемы из книги. Питер работал внутри нее и еще раз вошел прямо в Джин. Питер почувствовал, как его охватило удовольствие от освобождения. Джин схватила его и позволила яйцам Питера влиться в нее. Эмма подползла, второй Питер оставил Джин. Она получила свой утешительный приз – сперму, вытекающую из киски Джин. И она раздвинула ноги, готовясь к жесткому траханию. Эмма получит больше. Ей нужно было получить больше. Близнецы. Разве мне сегодня не повезло? Роук и Мистик, превратившиеся в Роуга, поклонялись члену Питера со своих колен. Две одинаково выглядящие женщины несколько раз поцеловали друг друга в губы. Красивый герой двигался вперед и назад и засунул свой член между их ртами. Две великолепные лисицы сосали его. «Им-им-им-им». Этот звук, который издал Роук, когда член Питера вошел ей в рот, просто заставил его кровь закипеть. Паутинный прачник схватил ее за затылок и глубоко вошел, чувствуя, как ее теплые губы ласкают его мужское достоинство. Чтобы не отставать, Мистик схватил свои яйца и пососал их. Она почти заставила Питера сдержаться. Питер наклонился и погладил их груди, поочередно перемещая их губы. Паутинный прачник творил чудеса, просовывая шест из одного рта в другой. Питер вонзил Роук в горло и заставил ее ахнуть от удовольствия, когда он вошел в ее горло. «Я собираюсь сделать тебе подарок. Надеюсь, ты поделишься им со своим близнецом. Учитывая, что я помогаю ей получить это, я должна на это надеяться», — сказала Мистик. Мистик сжала яйца Питера и довела его до предела удовольствия. Его член, глубоко в горле Роуга, готов был прыгнуть. Питер вонзил свой большой член ей в горло и начал стрелять, извергаясь внутри нее. Паутинный прачник ухватился за ее затылок и вылил все семя до последней капли, которое его яйца могли удержать, в горячее и манящее горло Роуга. В ту секунду, когда Питер выдвинулся, Мистик поцеловала дочь в губы. Они разделили долгий и голодный поцелуй. Их рты обменялись семенем и позволили ему встать между ними двумя. Питер застонал, наблюдая за их сеансом поцелуев. Его член сильно пульсировал, когда он смотрел их сеанс поцелуя. Красавец-герой закрыл глаза и почувствовал, что с ним сейчас хотят сделать. Он чувствовал, как его член просто пульсирует от возбуждения, готовый получить удовольствие. Роук откинулся на спинку кресла, тяжело дыша. Питер нырнул между губами ее киски и вылизал ее. Паутинник наслаждался сладким вкусом меда, капающего с Роуга. «Попробуй меня дальше». Мистик, стоя на четвереньках, потянула свое такое же тело к Питеру. Питер наклонился и наслаждался лимонным вкусом, исходящим от Мистик. «Хороший способ отличить их друг от друга», — подумал он. Он приготовился лизать ее и наслаждаться ею. Каждая последняя капля мастикуя, и она задрожала, пальцы ее ног сжались от удовольствия. И Роук, и Мистик приготовились к Питеру. Питер попеременно переключался между ними и облизывал их идеальные киски. В тот момент, когда их пальцы ног разжались, а киски взорвались от похоти, Питер понял, что они у него в руках. Он знал, что они у него есть, и знал, что должен продолжать в том же духе. Он запечатлел долгий, пикантный поцелуй между их губами и превратил их в стонущую развалину. «Питер!» — крикнул Роук. «О-о-о, да!» Питер проник языком в горячую киску Роук и убедился, что она потеряет ее из-за него. Он подготовил ее, убедившись, что она хороша и готова к тому, чтобы его член вошел в нее. Он прижал ее к земле и забрался на нее сверху. Он ощупал ее тело и заставил ее плакать от удовольствия. Эти прикосновения сводили Роуга с ума. Ее киска вспыхнула. У нее были потребности, и сейчас больше всего ей было нужно, чтобы Человек-паук отступил назад и засунул свой большой толстый член в ее голодную киску. Бедра Роуга полностью дернулись, и она издала тихий стон, удовольствие танцевало по ее телу, когда он прикасался к ней. «Питер», — выдохнул Роуг, — «пожалуйста». О, он был у ее входа, готовый войти в нее. Питер сжал ее соски и послал маленькую миниатюру прорваться через тело Роуга. Питер провел пальцами по ней, заставив ее замереть. Удовольствие было слишком огромным, чтобы она могла с ним справиться. Герой достаточно долго дразнил Роуга. Он вогнал свой большой член в горячую киску Роуга. Она сожрала его, довольно жадно работая его огромным шестом. Питер полностью наклонился к ней, тыкая в ее теплую киску своим большим, толстым, выдающимся членом. «О-о-о, Питер!» Мистик закрыла глаза, лежа рядом с Роуг в такой же форме, и погладила свою горячую киску. Она медленно просунула пальцы внутрь и поиграла сама с собой. Желание распространилось по телу Мистик, касаясь ее самой. Она кончила, кончив при этом на все пальцы. Каждый толчок вгонял ее пальцы внутрь нее и заставлял бедра Мистик подниматься вверх. Питер почувствовал возбуждение, исходящее от женщины рядом с ним. Паутинный прачник схватил Роук и толкнул ее, чтобы оседлать ее. Шары ударились о бедра Роуга. Роук выгнулась назад и позволила Питеру схватить ее сиськи и очень сильно сжать их. Она взорвалась для него. «Возьми меня, жеребец», — простонала Мистик. Она поиграла со своим клитором, а затем почувствовала на нем пальцы Питера. Она наблюдала, как этот большой член вошел глубоко внутрь Роука и растянул ее. У Роуга сейчас не было слов. Единственное, что имело значение, это то, чтобы ее трахнули, и ее трахали хорошо. И Питер действительно хорошо ее трахнул. Этот выдающийся орган скользнул глубоко внутрь горячей и тугой пизды Роуг, полностью заполняя ее. Питер провел пальцами по ее телу и убедился, что она превратилась в одно дрожащее месиво за другим. Она достигла кульминации для него, выпуская при этом свои соки на его член. «Мой ход». В тот момент, когда Питер оторвался от Роуга, он забрал Мистик. Глаза Мистик расширились от доли удовольствия, когда Питер проник внутрь ее тела. Красивый герой засунул свой член в ее сжимающуюся пизду, и она почувствовала, как внутри нее нарастает удовольствие. «Питер!» Мистик проворковала ему на ухо. «О-о-о, да!» Паутинный прачник положил руку ей на грудь и сильно сжал ее. Ее внутренности просто давили на нее. Его яйца шлепались по ней и могли довести ее до очень блаженного оргазма. И еще один, где Питер проник внутрь ее тела сверху. Роук наблюдал, как Питер разбил Мистик, одновременно принимая ее форму. Это сделало Роук чертовски горячей, и ей почти захотелось снова получить член Питера. Она забралась к нему сзади и схватила его за бедра. Ее сиськи прижались к его спине, и она поцеловала его в шею. «О-о-о, поработай над ней, наполни ее, этого хочет эта шлюха, не так ли?» Человек-паук вряд ли мог с этим не согласиться. Он продолжал пополнять мыстикуя. Его яйца были полны, и Роук их нащупывал. Она сжимала и отпускала их, пока он не закрыл их. Питер наклонился к Мистик и ощупал ее. Роук застонал и сжал их. «Это так жарко. Не могу дождаться, когда увижу, как она забеременела, когда она похожа на меня. Еще один рывок, и Питер рухнул внутрь Мистик. Внутренние стены Мистик поглотили его, и он выпустил внутри нее огромный взрыв спермы. Роук толкнула ее бедра и вогнала Питера глубоко внутрь нее, где он практически окрестил ее утробу своим семенем. Внутри ее тела накапливались струи за струями. Черт, Питер начал дергаться и стонать, когда закончил качать кровь внутри ее тела. И Роук вынул свой член из киски Мистик и начал его жестко сосать. Питер застонал, когда почувствовал, как ее губы опустились на его член. «Нет покоя нечестивцам», — подумал Питер. «Не нужно уметь читать мысли, чтобы знать, чего хочет эта Трия». Бетси, Эмма и Джин окружили Питера и по очереди целовали его. Питер ощупывал их тела, играя и обхватывая их киски. Джин, Эмма и Бетси застонали, охваченные наслаждением. Его палец скользнул по ним и заставил их плакать от удовольствия. Питер проник в теплую пизду Эммы и сделал то же самое с Бетси. С Джин тоже играли, все ее тело просто теряло самообладание от того, что Питер прикасался к ней во всех нужных местах. «Да», — Джин застонал. «О, блять, да», — сказала Бетси. «Черт возьми, Фрост, это то самое место». Эмма нырнула между ног Бетси и начала ее поедать. Джин провела губами по груди и прессу Питера и целовалась с ним, яростно целуя его. Член Питера выпрямился, и Джин поцеловала его всю длину. Язык Джина опустился на его член, пока он трогал Эмму. Джин обхватила рот члена Питера и сильно его сосала. «Просто не можешь оставаться в стороне от этого, не так ли?» — спросил Питер у Джин. Джин показала Питеру большой палец вверх и покачала головой. Она опустила свои идеальные губы на член Питера и сделала несколько громких, голодных сосков, чтобы загнать Питера себе в рот. Питер схватил Джин и жестко трахнул ее в лицо. Бетси с жадностью смотрела на член Питера. Удовольствие разлилось по ее телу, и она застонала, удовольствие танцевало в ней, когда он засунул свой большой член в рот Джин. «Ой, черт возьми, через минуту», — сказал Питер. «Продолжай сосать этот большой член, Джин». Джин потворствовала себе, и один большой толстый шест врезался ей в горло. Джин откинула голову назад и заплакала от удовольствия. Питер держал ее за затылок и трахал ее в лицо, пока она не превратилась в слюнявую кашу. Джин наклонилась вперед и поджала губы. «Бетси, надо взять немного», — простонал Питер. «Это справедливо, потому что вы двое получили немного раньше». Бетси встала на четвереньки, готовая к траху. Питер медленно приблизился к ней и потерся своим членом о ее нетерпеливый вход. Питера сильно пульсировало, Бетси была готова к траху. Казалось, Питеру не составило труда вонзиться глубоко в нее сзади. «Пожалуйста, не дразните меня». Эмма решила опустить Бетси лицом вперед в свой рывок. Бетси проглотила сладкий персик Эммы и выделившийся из него скользкий сок. Все это время Эмма наполняла рот сиськами Джин, а Бетси потянулась к Джин, пока Питер жестко трахал ее сзади. Половина удовольствия. Бетси придется согласиться. Яйца Питера раскачивались взад и вперед и били ее, пока он ее трахал, и это была вторая половина удовольствия. Питер наклонился и поиграл каждым дюймом ее тела, от ее красивых гибких сисек до подтянутого тела и круглой задницы. Питер был повсюду. Он глубоко вошел в Бетси и довел ее до оргазма на своем внушительном члене, вонзая его внутрь нее. «Чувствую себя идеально», — проворчал Питер. «Ты изумительно гладкая, как шелк». Бетси сжала его член. Все три женщины достигли различных состояний оргазмического блаженства. Питер сосредоточил все свое внимание на Бетси. Чем сильнее он ее трахал, тем сильнее она сжимала его. Чем крепче она сжимала его, тем сильнее пульсировали его яйца, работая внутри нее. Пришли Эмма и Джин. Они отстранились и позволили крикам Бетси вырваться наружу. Питер глубоко вошел в нее сзади и покачал ее, вытаскивая наружу. Джин сунул мокрый палец в задницу Бетси, пока Эмма смазывала его член. Значение того, чего они хотели, не могло быть более ясным. И если Питер этого не понял, то он понял, когда Джин и Эмма начали бить друг друга пальцами по задницам. Питер поправил свой член и направил его прямо на великолепную задницу Бетси. Паутинный прачник прижал свое мужское достоинство к ее самой узкой дырочке и застонал, потираясь о нее. «Ой, вставь это уже», — сказала Бетси. «Не могу дождаться, когда этот большой член войдет в меня». Бетси дразнила Питера небольшим мысленным представлением того, каково было бы снова оказаться с яйцами глубоко в ее заднице. Питер оттолкнулся и вогнал свой член ей в задницу. Паутинный прачник втолкнул в нее свой большой член и начал работать с ней. Он играл с ее щеками и врезался в нее. «Как раз об этом я и говорю», — сказала Бетси. «О-о-о, клянусь, ты находишь способ проникнуть настолько глубоко, что то, что ты делаешь, почти причиняет боль. Но тебе это нравится, не так ли?» Пальцы Питера вцепились в клитор Бетси, и он заставил ее стонать, входя в нее. Питер ускорил темп и хлопнул ее по щекам, заставляя ее ахнуть от удовольствия. Питер откинулся назад и врезался в нее, чувствуя, как напряжение ее ягодиц хватало его с каждым толчком. Две задницы Эммы и Джин мучили и соблазняли Питера. Питер схватил Бетси и начал бить ее. Крики псейлок наполнили дикую землю. Дошло до того, что Питер ожидал еще нескольких гостей, когда паутина вошла в нее, глубоко вонзившись в голодную задницу Бетси и вонзив свой большой толстый член внутрь нее. Питер вытянул из нее почти все. «Прикончи ее», — выдохнула Эмма. «О, это было заманчиво, особенно когда Эмма и Джин дразнили друг друга и открывали свои задницы». Питер застонал, вонзая свой член глубоко в Бетси. Питер вытащил пальцы Джин из задницы Эммы и вонзил в нее палец. Джин нырнула между ног Бетси и попеременно сосала яйца Питера и клитор Бетси. Наверняка ситуация накалилась. Питер чувствовал, как Бетси сжимает его. Он держался, несмотря на то, что ему приходилось держаться и не давать кончить. Он потрогал Эмму и привел ее в порядок. Он катался на Бетси, пока ей как следует не надрали задницу. Эмма не могла ничего сказать из-за того, что Джин похоронила белую королеву между ее ягодицами. Это заставило замолчать ее крики Питера, вонзившего свой член глубоко в сочную задницу Эммы. Питер вытащил и врезался глубоко в нее, чувствуя, как интенсивность ее узкой дырочки хватала его и отпускала, когда он входил и выходил из нее быстрыми прыжками, проникая внутрь нее. «Ммм!» Джин только улыбнулся. Из ее киски потекло при мысли о том, как Питер кончит в ее задницу. Хотя это была любая женская игра, тем не менее желание Джин росло. Каждый раз, когда Питер въезжал в Эмму, Эмма сначала глубоко погружалась языком в задницу Джин. Питер отстранился и сосредоточился на единственном великолепном засранце, который ему не доставил удовольствия. Слова не помогли ему. Вместо этого он наслаждался моментом. Ему нравилось прятаться в заднице Джин. Он схватил ее и вонзил глубоко в ее великолепную задницу сзади. Джин попеременно облизывала сладкие киски Бетси и Эммы. Феникс поднялась и использовала все грязные уловки, которые только могла придумать. Питер скакал на ее голодной заднице сзади и продолжал долбить ее сзади. Жар усиливался по мере того, как Питер пахал Джин сзади. Питер почти полностью отстранился и вогнал свой толстый стержень глубоко в задницу Джин. «Ближе», — сказал Питер. Питер мог чувствовать себя так, словно он был по яйцам во всех трех задницах одновременно. Телепаты соединились и доставили Питеру тройное удовольствие. Питер наслаждался их горячими телами настолько, насколько мог, и при этом становился восхитительным благодаря мысленному массажу. Питер хмыкнул и толкнул Джин. Его яйца были захвачены очень мощным источником. Жар, массирующий их, заставил его член пульсировать, и он был готов взорваться. Джин одарила его самой грязной улыбкой. Питер не смог сдержаться и разрядился внутри идеальной задницы Джин Грей. Джин использовала все уловки, чтобы выдать свою справедливую долю, а затем даже больше. Джин схватила его член и отпустила, пока он не закончил изливать свою огромную порцию спермы ей в задницу. О, Питер отстранился только для того, чтобы обнаружить, что рты Бетси и Эммы выполняют свой долг и чистят его член. Питер откинулся назад и наслаждался тем, как они скользили по нему. Двое превратились в троих, и Джин присоединилась к Эмме и Джин. Три сексуальных телепата поклонялись Питеру, возбуждая его как на физическом, так и на ментальном плане. Это будет то, что запомнится надолго. Глава 11. Шанна обхватила губами член Питера и сильно его сосала. После анального сеанса с тройкой прекрасных телепатов Шанна не могла дождаться, когда его член окажется у нее в рту и до самого горла. О, Шанна громко застонала, когда этот массивный член скользнул между ее губ, и она отсосала ему. С другой стороны, мистика опустилась на землю и сосала великолепные яйца Питера. Она издала потрясающий шум, эхом разнесшийся по комнате. Шанна и мистик объединились, чтобы насладиться мужественностью Питера, и его яйца набухли. «Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь отдохнуть с вами, похотливыми женщинами». Шанна опустила рот до члена Питера. По правде говоря, она не хотела ни минуты покоя. Она не хотела, чтобы Питер отдыхал. Этот член у нее во рту почти заткнул ей рот, когда он закачал ей в горло. Шанна гудела вокруг его члена и очень громко стонала. Ей хотелось попробовать каждую каплю спермы, которую мог предложить Питер. Мистик снова приняла форму Мэри Джейн и еще раз громко сосала яйца Питера. Питер застонал, когда почувствовал, как ее губы лихорадочно ласкают его. Питер схватил ее за голову и врезался в горячее горло Шанны, застонав, когда он ударил ее в рот сзади. «А-а-а!» Шанна почти ахнула и заткнула рот его члену. Каждый толчок вгонял Питера ей в горло. Затем он вытащил и немного трахнул мистик в рот. Очень знакомые глаза посмотрели на него, когда Питер погрузился в ее горло. Питер издал приятный стон, когда он погрузил свой толстый член ей в рот и покачал ее рот еще пару раз. Это было близко, даже так близко. Эти шарики были близки к тому, чтобы лопнуть и выплеснуть огромное количество спермы в горло Шанны, или мистик, в зависимости от того, где он взорвался. Питер сосредоточился и вошел ей в рот до конца. Питер схватил Шанну за волосы и толкнул ее в горло. Вот так, Шанна откинула голову назад и приняла натиск. Сперма начала поступать ей в рот, сопровождаясь громкими стонами. Питер ввел свое горячее семя в горло ожидающей и желающей Шанны. Питер толкал ее и покачивал, заполняя каждый дюйм ее горла огромным количеством семени. Она издала энергичный стон, когда он кончил ей в горло.